Признаюсь, они меня начали утомлять, но я их не останавливал, потому что оба приводят очень забавные аргументы в свою пользу. Эти аргументы далеки от здравого смысла, но тем не менее повеселили старика. В моей жизни очень мало осталось развлечений, он притворно вздохнул. А, понятно, значит, ставить на собственного внука, который угодил в извращенный лабиринт Тигрова, это за развлечение не проходит. Я скептически хмыкнул. Хочешь развлечься? Посети заведение на Ягодной. По-моему, ты приглянулся Жужу. Ну а что, такой импозантный мужчина. Женя, я тебя попрошу. Дед перестал скалиться и сжал губы так, что они превратились в тонкую линию. Я же, увидев это, прищурился. Так, ты что же, уже воспользовался моим запоздалым советом? Я хохотнул и тут же прикрыл себе рот рукой. Не надо злить главу клана на пустом месте. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Ладно, шутки в сторону. Как-нибудь в другой раз, под бокал вина ты мне расскажешь самые грязные подробности. Я на это надеюсь, по крайней мере. Ну а что, мне же интересно, и я пару раз хлопнул ресницами. Дед покачал головой и негромко рассмеялся. А когда успокоился, то спросил, зачем ты меня вытащил оттуда? И он кивнул на склад. Ты ведь уедешь сразу после посещения этого вертепа? Я не стал уточнять, что именно я имею в виду. И так понятно, что склад. Да, с Марией уже попрощался, а тебя здесь дожидался. Дел много, и они сами себя не переделают, подтвердил дед. Я же еще раз все раздумал и сообщил ему. Так получилось, что я нашел помещение с оборудованием для изготовления собственной упаковки, а также выяснил, абсолютно случайно, что в клане довольно много специалистов, которых хоть с три смены вахты на это маленькое предприятие определяй. Сколько хозяин хочет за свое предприятие? Деловито уточнил дед, что-то в уме прикидывая. 10 тысяч, ответил я, невольно нахмурившись. Ведь 10 тысяч, это только первичные траты, а есть еще и сопутствующие, уже на процессе производства. Хм, дед задумался еще больше. Это предприятие сможет полностью обеспечивать нашу потребность в упаковке? Скажем, если мы в Иркутске расширим склад и будем поставлять с этого склада в другие города, таким образом, мы избавимся от дополнительных контрактов, которые сейчас вынуждены заключать в каждом городе с поставщиками тары и артефакторами. Если ты подаришь мне кнут, чтобы я в первое время использовал его в качестве мотивации для прорысевых, то, думаю, что да. Стоп, ты сказал, в городах, я уставился на деда. Когда он успел так развернуться, Михалыч оказался очень работоспособным малым, которому, как оказалось, прежде не хватало размаха, ну, и определенного финансирования, не без этого. Дед усмехнулся, он уже в Новосибирске налаживает доставку и уже прикидывает, какой город будет следующим. В общем, я даю тебе карт-бланш, используй средства с продажи своего дракона. А кнут? Спросил я, с трудом сдерживая довольную улыбку. Я пришлю тебе кнут и Захара. Уже и забыл, что он помощник артефактора. И не вспомнил бы, если бы ты не напомнил. Дед посмотрел на склад. Ты даже не спросишь, что там происходит. А я знаю, что именно. Я пожал плечами. Павлов хватается за сердце и верещит, что гнусный Лебедев мечтает уморить голодом всю его семью, включая 3 жен, или же осчастливить этих куриц, добившись его смерти от инфаркта. Лебедев же парирует, заявляя, что этот тип, продажная душа, мечтает погубить клан Рысевых, лишив их таких важных компонентов для исцеления и оздоровления, а науку обезглавить, затормозив важнейшие открытия. Ну, и остальное в том же духе. Ты почти угадал, дед все еще посмеивался. Только ты не знаешь главного. Сова бы удовлетворился шкурой и малой толикой всего остального, вот только Лебедев встал грудью и твердо сказал, не отдам, то есть ничего, не отдаст, ни грамма мяса. Ну а дальше, все именно так, как ты говорил, чем мотивирует. Я задумался, Лебедев может быть просто безумно упрямым. Переубедить Аристарха Григорьевича, когда тот уперся, невероятно трудно. Говорит, что если при исследовании их набредет на нечто гениальное и неповторимое, то восполнить ингредиенты будет негде. Слишком уж эти твари редкие и себе на уме. Аргумент весомый, но не слишком убедительный, я покачал головой. Пойду уже поставлю точку в их споре. Ты со мной? Нет, я уже на них насмотрелся, дед в который раз ухмыльнулся. Я сейчас к порталу. Меня как раз в Иркутске встречать должны через час. Попрощавшись с дедом, я дождался, когда машина скроется за углом, а затем решительно направился к складу. «И что вы решили?» – осторожно спросил Сова, глядя на мою решительную физиономию. «Петька, иди сюда!» – крикнул я, призывая к себе егеря, напрочь игнорируя вопрос Павлова. «Да, ваше сиятельство, какие будут распоряжения?» Тут же материализовался возле меня Петька. «Все, что есть, поделить на 6 равных частей. Помочь Аристарху Григорьевичу переправить его 6-ю часть в Ямск. 6-ю часть господина Павлова, загрузить ему в машину, пускай продает. То, что не делится, глаза, например, сразу же отдать Аристарху Григорьевичу. Я начал отдавать распоряжения. По мере того, как я говорил, Павлов начал расцветать в улыбке, а вот Лебедев нахмурился. «Позвольте, Евгений Федорович», – начал целитель, но я его оборвал, даже не глядя в его сторону. «Нет, не позволю», – я снова повернулся к Петьке. «Все понял, так точно, ваше сиятельство», – и он побежал звать на помощь ребят, чтобы начать выполнять поручение. Через 10 секунд вернулся и добавил: «А с остальным что делать? На длительное хранение. Если Аристарх Григорьевич что-нибудь найдет в своих изысканиях, то оставшаяся часть необходимой требухи достанется ему, но лишь после согласования со мной». Я повернулся к Сове. «Сколько будет стоить шкура и все то, что я разрешил вам реализовать?» «Много», не задумываясь, ответил он. «Хорошо, давайте так, этого хватит, чтобы выкупить одно небольшое производство за 10 тысяч и организовать полный цикл». Я, не отрываясь, смотрел на него, параллельно отмахиваясь от пытающегося мне что-то сказать Лебедева. «Смотря какое производство», – осторожно уточнил Сова. «Если производство автомобилей, то, ХМ, это будет зависеть от итогов торгов. Но, может и не хватить. Я не собираюсь строить машины. Всего лишь упаковку для моих кафе. А это», – Сова махнул рукой, – «ПФФФ, вы умеете заставить напрячься. Не волнуйтесь, на это даже того, что вы мне разрешили, несмотря на протесты этого кровопийцы», — он бросил злобный взгляд в сторону Лебедева, — «забрать, хватить с лихвой. Ну и отлично. Да, не уезжайте быстро. К вам скоро зайдет Игнат Прорысев. Уж посодействуйте ему в закупке всего необходимого для данного производства». И, не дожидаясь ответа, я быстро вышел на улицу. Главное, не дать Лебедеву себя догнать, иначе я здесь зазимую, выслушивая его вопли. Глава 5. Я покосился на резерв. Осталось чуть больше половины. Ладно, еще раз попробую вызвать черное пламя, хотя я на него уже половину резерва угробил. Сосредоточившись, выбрал темную нить и попытался с ее помощью создать пламя. На раскрытой ладони заплясал черный огонь. Ну, наконец-то, я даже глаза прикрыл от облегчения. Ничего с ним делать я сейчас не собирался, достаточно было того, что получилось вообще вызвать этот клочок самой настоящей тьмы. Сконцентрировавшись на удержании пламени, я позволил себе разложить по полочкам все то, чего успел достичь за 2 недели. На занятия пришлось ходить. Я сам побежал в академию, когда на протяжении 3 дней так и не сумел понять, каким образом при призыве дара вызывать именно то пламя, которое мне в данный момент необходимо. Нет, нити послушно отделялись друг от друга, но сотворить из него пламя я мог, разве что, случайно. Когда активировал дар, то у меня по умолчанию стояло мое родное обычное пламя. Разноцветные нити не принимали участия в его формировании и оставались инертными. Убив на попытку их расшевелить 3 дня, я, в конце концов, плюнул и пошел к Архарову. «Попробуй подтягивать нити дара к основному, когда активируешь его», — посоветовал учитель. Я пробовал, посмотрел на него возмущенно. Это было первым, что я испробовал. Не получается. Основные нити просто отталкивают нить, которая находится от них слишком близко и отличается по цвету. Тогда попробуй направлять энергию непосредственно в нужную нить. Это было второе, что я попытался сделать, перебил я его. А потом я попытался разделить энергию и направить ее к 2 нитям одновременно. По-моему, я все перепробовал и уронил голову на лежащие на столе руки. «Думаю, что ты не попробовал самого очевидного. Ты не переплел нити», — задумчиво проговорил Архаров. «Издеваешься?» Я поднял голову и посмотрел на него. «Да я чуть резерв не сжег, пока их распутывал. Вообще-то, это решение было наиболее логичное. Но я, только представив себе, что нити снова могли перепутаться, начинал мучиться изжогой. По идее, сейчас, когда они отлежались и сформировали собственные пути, должны будут распадаться, как только ты деактивируешь дар», — сказал Архаров. «Но пока не попробуешь, не поймешь. А сейчас призови дар». Тебе нельзя долго пропускать занятия, на спецкурсе преподаются очень нужные предметы. Как будто я этого не знаю, проворчав, я вызвал чистое обжигающее пламя. Отлично, кивнул преподаватель. Тебе проще дома тренироваться? Да, дома, я кивнул. Все-таки этот островок в астрале, который я случайно создал, был для меня настоящей находкой в плане оттачивания магических навыков. Тогда иди, но с завтрашнего дня на занятия. Что там у тебя в расписании стоит? Впрочем, неважно. Я преподавателей предупрежу, что ты разобрался с самой главной проблемой, отделил основной дар от остальных и теперь не поджаришь никого, случайно активировав белое пламя, к примеру. Архаров задумался, а потом добавил: на мои занятия тоже приходи, мы со всеми твоими странностями много пропустили. Можно подумать, я в этом виноват, поднявшись, взял сумку. Не виноват, но, будет жаль, если до твоего отправления мы не изучим завесу призрачного огня, одно из самых сильных заклинаний маскировки. Да, вот этого точно будет жаль, тут же согласился я и вышел из класса. В этот же день попробовал соединить нити дара, они скрутились без выкрутасов. Я посмотрел с тоской на получившийся конгломерат и покачал головой. С другой стороны, одну нить от другой отделить, это не клубок из разных нитей распутывать. Можно и потерпеть. Нить я выбрал оранжевую. Вроде именно такого цвета было изначальное пламя, которое в итоге рассыпалось иллюзорными искрами. Это действительно было иллюзорное пламя. Убедившись в своей правоте, отозвал дар, и тут случилось то, о чем говорил Архаров. Нити сами расплелись и легли на свое место в канале. Ну, что же, вот с этим можно работать, пробормотал я и принялся тренироваться призывать оранжевое пламя быстро, не концентрируя внимание на том, что происходит в это время в каналах. В итоге у меня все получилось. А вот практическое применение этой бесполезной на первый взгляд иллюзии я нашел, когда заявился к Дроздову. Какие люди, протянул учитель, разглядывая меня с ног до головы, как какую-то странную зверушку. «Вот, скажи мне, Рысев, что с тобой не так?» Он покачал головой. «Почему ты вляпываешься в такие странные приключения?» «Нет, я понимаю, добыча знатная, во всех отношениях. Но, ты ведь не думал об этом, когда за периметр лез?» «Не думал», я покачал головой. «Мы в принципе не знали, с чем нам придется столкнуться, когда выезжали за периметр. Всего-то хотели новую винтовку пристрелять». «Пристреляли», — хохотнул Дроздов. «Очень хорошо пристреляли. Кстати, ты сам понимаешь, что слегка помешан на огнестрельном оружии. Я бы не назвал это помешательством», — немного подумав, попытался как можно точнее донести эту мысль. «Я не верю в сказки, что какую-то тварь можно убить мечом, но невозможно даже ранить пулей. Так не бывает. Законы физики, слава рыси, все-таки действуют практически на всех уровнях изнанки, и тем более в реальном мире. А изначальная скорость и сила удара таковы, что как минимум ранение нанести вполне можно, что наша с женой охота и доказала, особенно если стреляешь непростой пулей», согласно кивнул Дроздов. «Вот это точно. Но, возвращаясь к охоте, сейчас, я понимаю, что меня вело провидение. Если бы эта тварь ворвалась в форт, а она ворвалась бы, даже не сомневайтесь, то бед натворила очень больших. Да и убить зверюгу проще было на открытом пространстве степи, чем, если бы пришлось делать это на довольно узких улицах города. В этом есть определенный смысл», подумав, согласился со мной Дроздов. «И да, аргумент очень серьезный на самом деле. Но вот прямо сейчас меня больше интересует всего один вопрос. Ты сумел справиться с теми изменениями, которые происходят с твоим даром?» «Частично», осторожно ответил я, поглядывая на него настороженно. «Они с Пумовым не оставили безумную идею создать свою боевую школу, где боевые навыки будут сочетаться с даром, и бесконечные задержки, связанные с частыми изменениями то с уровнем, то с самой структурой моего дара, этих двух гениев жутко бесили». «Насколько частично», — ласково проговорил Дроздов. «Надо сказать, что мило общались мы с ним в холле дома, в котором была расположена его школа. Я покосился на дверь. Может быть, уйти, пока не поздно? Что-то мне его игривое настроение не слишком нравится. Я еще не умею манипулировать новыми видами пламени и, если честно, пока не выяснил, что и за что отвечает», все так же осторожно ответил, продолжая коситься на дверь. «Так, на всякий случай, но уже не активирую случайный дар с непредсказуемым результатом. То есть, ты вполне можешь сейчас тренироваться, безопасности спалить мой зал?» Дроздов сложил руки на груди и смотрел на меня прищурившись. «В общем-то, да». Собственно, я и пришел, чтобы провести тренировку. Скоро на практику ехать, и хотелось бы быть в форме. Все-таки четвертый уровень, как-никак. Я немного успокоился. Пока что на мне никаких экспериментов ставить не будут, и то хлеб. После своих ежедневных медитаций я не готов еще и здесь пытаться воздействовать на дар. Отлично, Дроздов опустил руки. Переодевайся. Я скажу Толе, что вы сегодня работаете в паре. Мы-то с Толей работали в паре, это да, вот только его отец с Пумовым тоже взялись за нас вдвоем. После первого условного раунда Пумов долго смотрел на меня. Так, Рысев, объясни мне, почему наступил регресс? Ты гораздо лучше владел мечом на прошлом занятии, а сейчас словно оглоблей машешь. Он нахмурился, я же потер переносицу. Сейчас, когда он меня теснил, я отчетливо понял, что действительно не успеваю. Хотя еще совсем недавно при определенной доле везения мог работать на опережение. Не знаю, я целыми днями пытаюсь разобраться с подарочком дракона, и уже забыл, когда мой резерв был полон до краев, покачав головой, посмотрел на него. Может быть, дело в этом, может быть, Пумов задумался. Но, ты понимаешь, Женя, что такая отговорка не пройдет, если случится прорыв и нападут твари. Они не остановят атаку и не подождут, пока твой резерв снова станет полным. Я понимаю, я действительно понимаю, но что могу поделать? Тем более, что особой усталости не ощущаю. А еще, просто уверен, что снижение скорости не связано с резервом, а вот с изменением каналов, напрямую. И теперь, кроме всего прочего, придется и с этим разбираться. 2 минуты отдыхайте, потом продолжим, отчеканил Дроздов, который в этот момент хмурился не переставая. Что с тобой? Ко мне подошел Анатолий. Он в отличие от меня довольно тяжело дышал. Ты уже давно не пропускал такие несложные удары? Не знаю, повторил я. До отъезда на практику разберусь. А вот это было бы неплохо. Мне, знаешь ли, было бы спокойнее первокурсников сопровождать, зная, что поблизости есть кто-то, кого я вполне могу позвать на помощь. Тихо добавил Толя. На позицию, крикнул Дроздов-старший, о чем-то переговорив с Пумовым. Бой. Вместо того, чтобы войти в мое положение, эти два слишком хм, мудрых господина еще больше взвинтили скорость атак. Толя очень скоро выпал из игры, он все еще не мог поддерживать такой темп. И я остался один против них двоих. Продержался почти минуту и понял, что все, сейчас меня размажут тонким слоем по матам. И тогда я решился на отчаянный поступок. Отбив удар меча Пумов и сделав обманный финт, который легко отвел в сторону Дроздов, я сосредоточился и призвал дар. При этом мне удалось, практически не напрягаясь, вызвать именно оранжевое пламя, как и планировал. Долго не думая, направил иллюзорный огонь за спины моих тренеров, активируя его именно в пламя. Первым заметил, что они горят Пумов. Какого ляда? Заорал он и начал срывать с себя куртку. Вовка, ты тоже гори. Он не договорил, потому что в этот самый момент пламя рассыпалось радужными искрами. Хотя до этого момента неплохо так горело и даже испускало жар. Но, самое главное, мне удалось отвлечь их от себя. 2 ловкие подсечки, и Дроздов вместе и Пумовым лежали на матах, а к горлу каждого были приставлены мечи, мой и Анатолия. Бой не был остановлен, ответил я в ответ на полный возмущения взгляд Дроздова. А в реальном бою каждый использует свои преимущества. Вы использовали свои, ну, а я, свои. Главное ведь победа. Хвала всем богам, Пумов закатил глаза. Мы убрали оружие от их шеи, и он легко, пружинисто вскочил на ноги. Ну, наконец-то, ты понял самую главную мысль. Главное, это победа, и порой не важно, каким именно способом ты ее добыл. Особенно когда на кону жизнь или смерть. Я все ждал, когда же ты уже хоть что-то сделаешь. Наконец-то, дождался. Так, а теперь прошу расшифровать, что только что произошло. Я поднял руки и хмурясь смотрел на них. Женя, признайся, сколько бы еще прошло времени, пока бы ты понял, что никогда не сможешь сравниться со мной в скорости атак, да и вообще в скорости. Пумов подошел ко мне и приобнял за плечи. Дроздов же в это время, усмехаясь, начал наводить порядок в зале. Пумов 2 раза быстрее Рыси. Проигрывать мне в скорости – это неизбежность. Это мой дар, которым наделил наш род первопредок. Зато Рысь более маневренная, с лучшей реакцией и, что греха таить, более подлая. В хорошем смысле этого слова. Одно из немногих животных, которое любит охотиться сверху, предпочитая слишком не рисковать. Цель наших тренировок до сих пор заключалась в том, чтобы ты пришел к мысли. Надо что-то делать. Они меня уделывают, Значит, нужно применить что-то необычное. Ты же уже делал это на первой тренировке. Володя мне рассказал, как ты использовал щит не по назначению. А почему вы мне просто не сказали? Я, как идиот, пытался подстроиться. Даже сегодня никак не мог понять, что же происходит. А они, оказывается, специально меня провоцировали. Этого нельзя было делать. Пумов серьезно покачал головой. Ты тогда не отдавался бы схватке, а пытался схитрить. Это, как понимаешь, тоже недопустимо. Но сейчас, когда ты понял основу, наше обучение перейдет в совершенно другую плоскость. Будем считать, что теорию ты освоил в полном объеме. И почему я начинаю, как минимум, опасаться? Я не буду ему говорить, что почти всегда пытался сделать какую-нибудь гадость, хоть подножку подставить. Другое дело, что у меня никогда не получалось сделать это так эффектно, как сегодня. Зато, теперь я точно знаю, для чего может пригодиться иллюзорное пламя, для отвлечения внимания. Этот вариант напрашивался, и вот я убедился в этом на практике. Вот только для начала тебе нужно все-таки разобраться полностью со своим даром. К нам подошел серьезный Дроздов. Чтобы начать внедрять разработанную нами школу в дело, у тебя не должно быть темных пятен. Так что, думаю, мы продолжим после того, как вы вернетесь с практики. Толя, тебя это тоже касается. У вас с Женей уровень подготовки все-таки отличается, и для чистоты эксперимента нам важно, чтобы вы оба приняли в нем участие. Так мы для вас подопытные, протянул Анатолий. Кто-то же должен страдать во благо всех остальных, пафосно произнес его отец, а потом повернулся ко мне. Да, Женя, за этот год можешь не платить. С тех пор я разобрался с четырьмя видами пламени. Оставался только один, черный. Почувствовав легкое дуновение, я вынырнул из своих мыслей, огляделся вокруг. Что за черт, откуда здесь ветерок? Опустив взгляд, я увидел, что все еще горящее на ладони черное пламя начало трепетать. Значит, мне не показалось. Действительно, ветерок. Что-то вечер перестает быть томным. Пора отсюда выбира. Женя, я вздрогнул и обернулся. Тот легкий ветерок, который я почувствовал, словно принес откуда-то нежный женский голос. Такой знакомый голос, от которого у меня волосы на затылке дыбом встали. Женя, где ты? Я чувствую, что ты где-то в астрале. Ты воспользовался частью моей печати? Молодец. Я прикусил язык, стараясь не издавать ни звука. Куницын сказал, что она не сможет проникнуть сюда. А если сможет, что я вообще знаю о возможности Хамары? Да ни хрена я не знаю. Так же, как и Куницын. Хоть он и жил при ней, как домашний питомец, но, сомневаюсь, что узнал больше, чем ему было позволено узнать. Женя, ты постоянно прячешься от меня. Мне показалось, что я вижу ее, вижу, как она капризно надула губки. Неужели, я тебе совсем не нравлюсь? Где ты? Спокойно, Женя, спокойно, главное, не дергаться. Что-то мне подсказывает, что, стоит попытаться выйти, и она найдет этот островок, и я потеряю такое замечательное место. Это в том случае, если ноги удастся унести. Ветерок снова прошелся по моему астральному карману. Щеку кольнуло. Эта тварь не знает наверняка, где я. Она чувствует обрывки своей печати и действует наобум. Наверное, ей просто надоело ждать результата от Куницына, и она решила начать действовать самостоятельно. Пламя на моей ладони задрожало, привлекая мое внимание. Огонек извивался, но не под действием ветерка. У меня появилось стойкое ощущение, что он потянулся в ту сторону, откуда этот ветерок прилетел. А что, если, повинуясь предчувствию, словно мой дар сам меня настойчиво толкал сделать это, я швырнул огонек с моей ладони в сторону границы кармана. Разрастаясь на лету, он устремился к цели, а когда упал на призрачную землю, черное пламя взметнулось и побежало вдоль границы, очерчивая идеальный круг. Щека полыхнула огнем, и я застонал сквозь стиснутые зубы. Зато, когда черное пламя очертило границы моего астрального кармана, как защитная стена, я сразу же перестал ощущать чужое присутствие. Посмотрев на пламя, я выдохнул с облегчением. К этой стене приближаться не хотелось. Конечно, я сомневаюсь, что твари, с которой не могла справиться ни самая слабая богиня, этот огонь причинил бы большой вред, но вот закрыло оно меня от нее прочно. И, если и оставалась хоть какая-то видимость связи между нами, здесь и сейчас мне удалось от нее полностью избавиться. А вот сейчас можно и выходить отсюда. Перед тем, как разорвать с этим местом связь, я заметил, что черный огонь продолжает ровно гореть на границе, и при этом из моего резерва не расходуется ни грамма, чтобы его поддерживать. Ну, что же, одно свойство этого пламени выявлено, мощная защита. Завтра продолжу работать с ним, пока не определю все остальные. Глава 6. За время, пролетевшее до дня отъезда на практику со скоростью пули, я сумел полностью выяснить, какими именно дарами теперь владею. Более того, я научился манипулировать видами пламени на весьма приличном уровне. Единственной загадкой оставалось черное пламя. Я так и не сумел разобраться во всех его свойствах. Кстати, оно все так и продолжало гореть на границе моего маленького астрального мирка. И за все это время я больше не слышал Амару и не ощущал ей присутствия. Так что, похоже, оно обеспечивало прежде всего защиту. В последнюю неделю преподаватели взялись за нас с удвоенной силой. В итоге, я падал на кровать, иногда не раздеваясь, и мог очнуться только утром, когда рядом начинала возиться Маша. Жена чувствовала себя ненамного лучше, чем я. Гоняли их, пытаясь хоть чему-нибудь научить напоследок так, что она в последние дни даже не ездила сама на занятия. Ее Кузя возил и забирал. Потому что, если уехать она смогла бы без проблем, то вот с возвращением могли возникнуть проблемы. А за 2 дня до отъезда нас внезапно оставили в покое. Я же по привычке, толком не проснувшись, пришел к Архарову на занятие, даже не зная, что оно отменено. На мое счастье преподаватель был на месте. «А ты чего притащился?» – удивленно спросил он, отрывая взгляд от своего рабочего журнала и оглядывая меня. «Вообще-то, у нас занятие должно начаться через...» Я демонстративно посмотрел на часы. «Сейчас, спецгруппе за 2 дня до отправки на практику, положен отдых. Занятия отменяются», он продолжал удивленно меня осматривать. «Преподаватель, который вел у тебя занятия вчера, должен был об этом сообщить, а также просветить, как именно пройдет отправка». Протянул я, и сел на свое место за столом. «Мне никто и ничего не говорил, не сообщал и даже не просвещал», сказал я, в упор глядя на Архарова. «Так, а у кого у тебя вчера было занятие?» Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «У Цукатовой», я нахмурился. «Мы проявляющие составы изготовляли для невидимых чернил. Видимо, увлеклись немного». «Понятно», кивнул Архаров, но руки все еще держал скрещенными на груди. «Галя, конечно, может увлечься, но не до такой же степени. Я с ней поговорю. А пока, видимо, честь объяснить тебе все, падает на меня. Посиди немного здесь, я за бумагами схожу, которые Цукатова должна была тебе передать. Но, похоже, у нее мальчики в голове, а не ответственность за учащихся». Он ушел, а я решил воспользоваться возможностью и создать фиолетовое пламя здесь, в специальном помещении, где почти все было из камня. Призвав дар, я подошел к тренировочному валуну. На нем было столько различных подпалин, что Архаров не всегда мог их ликвидировать. Из моей ладони ударила струя аметистового огня, которую я принялся делать тоньше, одновременно повышая температуру и создавая эффект вращения. Отдельного белого пламени в моем арсенале не было, но именно это позволяло проводить манипуляции с температурой. А заклинание бура дал мне сам Архаров не так давно, но проверить его у меня все не было времени. Теперь же я решил исправить это упущение. Тонкая белая постоянно вращающаяся игла приблизилась к камню, который мгновенно нагрелся. Я отодвинулся. Если само пламя мне не угрожает, то вот раскаленный с его помощью предмет, очень даже. Тем временем на камне начали появляться тонкие линии. «Ух, ты, наскальная живопись!» Восхитилась самая наглая из моих муз. «Давай напишем что-нибудь. Здесь был Женя, чем тебе не вариант?» Отмахнувшись от назойливой музы, я начал аккуратно наносить рисунок. Не что-то сложное, так, какую-то абстракцию. Закончив, деактивировал дар и отошел еще подальше, чтобы полюбоваться тем, что получилось. Красиво. Надо же, увлекшись процессом, даже не заметил, как вернулся Архаров. «Значит, ты усвоил бур. Как видишь, я подал плечами. Я тут на днях в старых манускриптах рылся и нашел интересный щит. Он подошел к камню на расстояние, на которое позволял приблизиться жар, исходящий от моего художества. Вот, почитай, может быть, пригодится». И он вытащил из кармана свернутый лист, на котором была записана формула этого заклятия. Первое, что бросилось мне в глаза, это примечание в самом начале, только для темного пламени. Называлось заклинание «Щит теней». «Раз ты освоил бур, значит, в своих изысканиях можешь двигаться дальше», сообщил Архаров, после чего отвернулся от тренировочного камня и прошел за свою кафедру. По дороге к ней Он бросил на мой стол объемный конверт. «Что здесь?» Я взял конверт, повертел его в руках и бросил обратно на стол. «Проездные. Через портал до Иркутска. На поезде до станции Таежная. Там предстоит сойти с поезда и у портала на нужный уровень встретиться с Дроздовыми курсантами, чтобы всем вместе уже переместиться на место. Время отправления на каждом этапе найдешь в проездных». Взгляд Архарова постоянно возвращался к камню, на котором по мере остывания рисунок стало видно более отчетливо. «Что-то не похоже, что здесь исключительно проездные». Я снова поднял конверт и взвесил его на руке. «Да, там еще ваше задание. Я не знаю, о чем идет речь, уж извини. Я всего лишь преподаватель в Академии изящных искусств, и граф Медведев не посвящает меня в отдельные дела». Архаров улыбнулся, а когда заметил мой скептический взгляд, добавил: «Если только меня не привлекают в качестве эксперта, разумеется, но у вас должно быть что-то несложное, что вполне по силам студентам первого года обучения на спецкурсе. Так что, я действительно не в курсе, что для вас приготовили. Вот только место вашего отправления очень странное». Он задумался. «И чем же оно странное?» Я внимательно смотрел на него. «Именно на этот участок изнанки выходит порталы еще как минимум двух государств. И, если шахты и рабочие поселки находятся под юрисдикцией каждого государства, то вот форт – это общая нейтральная территория. Сам, в общем, увидишь. Надеюсь, у тебя нет проблем с языками». «Я тоже на это надеюсь». Задумавшись, я смотрел на конверт. «А еще я очень надеюсь, что наше задание никаким боком не касается эти самые иностранные государства. Пусть это будут обычные, в общем-то, безобидные заговорщики, о которых говорил Медведев. Рысь, если ты меня сейчас слышишь, поспособствуй, а? Ну, чего тебе стоит? Ладно, иди, отдыхай, начинай собираться. Так, постой, ты сказал, что мы на этой станции, как там ее, Таежной, встретимся с Толей Дроздовым и его подопечными. А мы разве не вместе отсюда поедем?» Спохватился я, переводя взгляд на Архарова. «Разумеется, нет». Он покачал головой. «Они поедут отдельно, причем уже завтра. И даже через портал вы с Мамбовым пойдете в одно с ними время, но отдельными группами. В самом форте уже договаривайся с Дроздовым, чтобы Мария не в казарму заселили, а с тобой в гостиницу. Можете даже внезапно вспыхнувший лемур изобразить. На этих практиках и не такое порой происходит», — добавил он тихо, мечтательно глядя на камень. «Ха, я так и знал, что Архаров к конторе Медведева имеет прямое отношение, или имел, что тоже вполне могло быть. В общем, там решите, как все обставить. А теперь, вали уже отсюда, не отвлекай меня от работы». Я встал и направился к выходу, сунув конверт в сумку, которую, скорее, по привычке везде таскал с собой. Маша была уже дома и судорожно кидала вещи в открытый чемодан. «Мне нужно в 7 утра быть у портала», — скороговоркой проговорила она, вытаскивая из шкафа кружевную шаль и озадаченно глядя на нее. «Ты тоже думаешь, что мне она на практике не пригодится?» И Маша посмотрела на меня, развернувшись вместе с шалью. «Думаю, что не пригодится». Я усмехнулся, ослабил галстук, а потом и вовсе снял его, швырнув на стол. «Тоже, что ли, собраться? Хотя бы одежду, да предметы гигиены. Мне, в отличие от тебя, понадобится гораздо больше тряпок». «Зачем?» Маша нахмурилась, а затем, подумав, все-таки сунула шаль в чемодан. Я только головой покачал. «Потому что я не просто какой-то там художник, которого послали в эту дыру, вдохновение набираться, глядя на каторжников и тварей четвертого уровня, вещей на самом деле у меня было не слишком много. Надо как-то расширить гардероб, если хочу соответствовать выбранному образу». «Я не слишком понимаю, о чем ты хочешь сказать, поэтому, Женя, пожалуйста, не говори загадками». Она бросила в чемодан какую-то очередную кружевную вещичку. «И да, я нервничаю. Имею право, между прочим». «Имеешь». Я уложил на дно чемодана куртку, решив поехать в пальто. После этого отобрал у жены шелковое болеро и сунул его обратно в шкаф, практически одновременно перехватив ее за руки и притянув к себе. «Маша, успокойся, там я буду рядом и помогу тебе, в чем бы эта помощь ни заключалась. Ты веришь мне?» «Да», — она закрыла глаза и прижалась еще крепче. «Женька, что бы я без тебя делала? Наслаждалась бы жизнью и привилегиями молодой вдовы, если бы за Андатрова замуж к этому времени вышла», — честно ответил я. «Правда, недолго. Я бы тебя все равно соблазнил, и было бы точно так же». «Ты уверен, что я соблазнилась бы?» Она расслабилась и теперь улыбалась. «Конечно, разве передо мной можно устоять?» Я тихонько рассмеялся и поцеловал ее в лоб. «А теперь давай соберем уже эти проклятые вещи и пойдем обедать. Я почти неделю нормально не ел, да и ты питалась урывками». Я развернулся и замер на месте, глупо моргая, потому что в моем большом чемодане на куртке лежала Фыра. «Похоже, Фырочка хочет с нами отправиться в путешествие», — засмеялась Маша. «Вот только в форт нельзя перемещаться со своими питомцами». Я отрицательно покачал головой. Мне об этот каждый преподаватель напомнил, даже ректор, пробегая по коридору, сказал: «А Архаров так вообще трижды». Сев на кровать, я схватил Фыру за ошейник, в который был встроен пентакли Парамакров, и попытался вытащить ее из чемодана. «Фра, мне нельзя брать тебя с собой». Наконец, я сумел выгнать кошку, но, стоило мне отвернуться, как она снова улеглась в чемодан. «Фра, твою мать, пойми, я все равно тебя не возьму с собой», – прошипел я, чувствуя, как меняется мое зрение. Вытащив рысь из чемодана, я потащил ее к двери. Она упиралась всеми четырьмя лапами, а когда я подтащил ее к двери, завыла и принялась заваливаться на бок, закатывая глаза. «Женя, ну, неужели ничего нельзя сделать? Может быть, ты получишь разрешение? Попроси Медведева, чтобы тебе сделали исключение». Маша смотрела на меня с вселенской жалостью в глазах. Кошка же, почувствовав слабину в своей защитнице, завыла еще горестней. «Ваше сиятельство», — в комнату ворвались Тихон и Игнат. «Что происходит? Чего эта Фырочка так страдает? Словно плачет бедная». «Фырочка, что с тобой? У тебя что-то болит?» — запричитал Тихон, кинувшись хлопотать вокруг изображающей обморок рысь. «Я же прекрасно чувствовал Фыру. У нас с ней была очень прочная связь, и особого переживания не отметил. Это не дурное предчувствие заставляло кошку комедию здесь ломать, а просто нежелание оставаться здесь без меня». «Фыра, хватит прикидываться». Я скрестил руки на груди. «Там, куда мы едем, будет четвертый уровень». «Четвертый? Ты что, уж забыла, как от одной единственной твари четвертого уровня по углам щемилась? И это при условии, что тварь была все-таки явно не в форме, потому что провела двое суток на нулевом уровне. Ты где собираешься там прятаться, а? В месте, где везде будет этот самый четвертый уровень». Фыра приподняла голову, приоткрыла один глаз, увидела, что все смотрят на меня осуждающе, и издала вопль, больше похожий на агонию. Еще лапой задней пару раз дернула. «Ну, артистка, и что, ваше сиятельство, совсем ничего нельзя сделать?» — тихо спросил Игнат. «Ну, не может быть, чтобы не было никаких специальных разрешений. Так, хоть ты не начинай. А, вообще, бери эту умирающую и тащи на кухню, чтобы заедала стресс и обиду», — отчеканил я, за что получил очередную порцию негодования. «Ну, нормально, теперь я еще тиранный деспот, не иначе. Ваше сиятельство, ну пожалейте сиротинушку», — начал просить Тихон. «Тихон, лучше помолчи, не надо ее обнадеживать. Правила единые для всех, и не я их придумал». Я покачал головой и опустился на колени перед кошкой. «Фра, я обещаю, что, если у нас случится самая скучная практика за всю историю их существования, то я специально выйду за периметр тамошнего форта и добуду редкую тварь. И все это для того, чтобы привезти тебе вкусный и редкий макр». Фыра подняла голову и вяло махнула своим коротким хвостом. «Я чувствую, что твои слова заинтересовали эту девушку», — усмехнулась Маша. «Хорошо, я убью две редкие твари и отдам тебе макры, если ты сейчас встанешь, перестанешь демонстративно страдать и пойдешь за Игнатом, который тебе пару белок выделит». Фыра тяжело поднялась, села и скорбно фыркнула. «Так, ладно», — я протер лицо ладонью. «Три редкие вкуснющие макра. Но это последняя цена». Фыра вскочила на лапы и подбежала ко мне, заглянула в глаза, долго смотрела, затем, убедившись, что я не собираюсь ее обманывать, кивнула лобастой головой и подбежала к Игнату. Не дождавшись от него никаких действий, рысь рыкнула, схватила его зубами за полу куртки, которую он не успел снять, зайдя в дом, и потянула к выходу. Егерь посмотрел на меня. «Иди, выдели этой вымогательнице двух белок». Я махнул рукой и повернулся к своему чемодану. «Так, кто-нибудь мне скажет, на чем я остановился?» И тут ко мне подошел Тихон. «Ваше сиятельство, а что это вы сами чемодан собираете? Да и ее сиятельство тоже?» — спросил он, поднимая на меня свои выцветшие глаза. «Кстати, а вы что же, уже собираетесь ехать на эту вашу практику? Вот же дурья башка, даже и не сообразил сразу, куда мы без Фырочки собрались. Так ведь и мне нужно уже вещички упаковывать, и он сделал шаг к двери. Тихон, окликнул я старого денщика, ты тоже со мной не едешь. Как мне объяснили, здесь дело в гостинице, где мы с графом Мамбовым остановимся. Она в форте единственная и обладает весьма ограниченным количеством мест. Олег тоже своего денщика вынужден оставить. Да что вы такое говорите, ваше сиятельство, ахнул Тихон, хватаясь за сердце. Это где же такое видано было, чтобы молодые графы путешествовали без помощи верных слуг? Тихон, попытался я остановить старика. Куда там? Он разошелся не на шутку. В конце концов, я вполне могу с вами в комнате спать, ваше сиятельство, если в этой захудалой гостинице для меня клочка соломы не отыщется. Тихон погрозил кому-то кулаком. Это исключено, тихо ответил я. Я намереваюсь добиться, чтобы ее сиятельство жила со мной все это время. Оно, конечно, правильно. Тем более, что дело молодое, но я... Нет, Тихон, ты остаешься здесь. Это решено и не подлежит обсуждению. Так же, как и то, что Фра остается здесь с тобой. Была бы моя воля, я не только бы вас взял, но еще и Игната с Петькой прихватил. Но, нет, я покачал головой. Таковы правила. Это, в конце концов, практика, на которой мы будем выполнять задание. И все действия строго регламентированы. Никто же не возмущается, что Мария Сергеевна едет одна, без сопровождения горничной. Да, еще как возмущает. Тихон упер кулаки в пояс. Только в случае ее сиятельства еще можно как-то списать такое нарушение на то, что она будущий офицер. Хотя, вот покажите мне офицера без денщика, возмущенно произнес он. Нет уж, я это так не оставлю. Прямо сейчас письмо отпишу его сиятельству Сергею Ильичу. И Тихон выскочил из комнаты. Маша засмеялась. Сев на кровать, она спрятала лицо в очередной блузке, которую за каким-то хреном собиралась брать с собой. «Так, время у меня есть, так что чемодан я завтра соберу». Пробормотав на ходу, я выскочил из комнаты, чтобы помешать Тихону наделать глупостей. «Интересно, а ему я что могу пообещать привезти, или тоже макр посулить? Что вообще за хренов день? Это только со мной такое могло произойти, я уверен в этом». Глава 7. Мамбов зашел во двор, когда я грузил второй чемодан в машину. Он уставился на меня так, что его глаза заняли по меньшей мере половину лица. «Ты в этом собрался ехать?» – спросил он, обходя меня по кругу и разглядывая светлое пальто, которое я приобрел в Новосибирске. Выкроил немного времени, тем более, что ателье, как оказалось, находилось совсем недалеко от нашего дома. Сам он был одет в кожаную куртку, а на плече висела небольшая дорожная сумка. Не дождавшись от меня ответа, еще раз обошел по кругу. «Жень, ты, вообще, в курсе, куда мы едем?» – спросил он. Я как раз запихал чемодан в машину и повернулся к нему. «Да, представь себе, но, мне здесь совсем недавно напомнили, что я граф и должен соответствовать. Теперь уже я осмотрел его. Олег, ты вот в этом собираешься по салонам ходить? По каким салонам? Ты о чем?» Мамбов смотрел на меня в упор. Медведев сказал русским языком и медленно, что наша цель – осмотреться и доложить о том, что происходит в местном высшем обществе. А где лучше всего осматриваться? Правильно, в салонах местных дамочек. Я стряхнул несуществующую пылинку с воротника. Уж тебе-то подобные вещи не надо объяснять. Ты думаешь, что нас с тобой куда-то пригласят? Мамбов нахмурился. Шутишь? Два графа Российской империи в этой дыре. Да мы погрязнем в приглашениях, в том числе и от иностранных подданных. В это время к нам подошел Кузя и обратился к Мамбову. «Давайте вашу сумочку, ваше сиятельство, да и ехать нам пора, а то, пока вы, Евгений Федорович, свой чемодан дотащите до портала, глядишь, еще и опоздаем. Кстати, а что у тебя в нем? Почему ты его сам таскаешь?» Мамбов отдал сумку Кузе, который пристроил ее в багажнике, водрузив на мой чемодан. «Там мольберт, краски, много хрупких вещей», – рассеянно ответил я. «Мы на практику едем, не забыл?» «За вдохновением и новыми образами. Какую-то картину нарисовать нужно будет. Вот ты что собираешься показывать, если тебя спросят?» «А тебя спросят, не сомневайся, и в комнату аккуратно заглянут. Вот у меня прямо посредине будет мольберт стоять. Я как-то...» Мамбов поморщился. «Твою мать!» – выругался он. «Я тебе поражаюсь, Олег!» Покачав головой, я сел в машину. «Поехали, а то и, правда, опоздаем». Мамбов сел рядом со мной, вид у него был задумчивый, он смотрел в окно на проплывающие мимо улицы, и, наконец, выдал: «Скажу, что делаю наброски, а на холст буду уже дома переносить», — решил Мамбов. «Ты вон вечно с блокнотом ходишь. Чем я хуже?» «Ничем», — я пожал плечами. «Только не сдай нас, ладно? Хоть там у Медведева все уже готово к арестам, но спалиться из-за глупости как-то не слишком хочется». «Постараюсь», — кивнул Мамбов. «Да, а ты чего такой крюк сделал и ко мне решил заскочить?» — запоздало спросил я у него. «Да вышел рано, чтобы Васькино стенания не слушать. Как же, дитятка одного отпускает?» Я только хмыкнул. Сам не так давно подобное переживал. Ждать у портала было скучно, вот и решил прогуляться. «Понятно. Хотя, нет, непонятно», я задумчиво осмотрел его. «Ты феноменален, знаешь ли, на себя посмотри», Мамбов прикрыл глаза. «А, вообще, у нас половина Академии таких вот феноменальных личностей, а вторая половина, мне действительно стало любопытно, а вторая половина, это ремесленники. Странно только, что Медведеву они не нужны, это же отличные исполнители». «Ему не нужны исполнители», ответил я. «Медведев должен быть уверен, что его агент не завалит дело только из-за того, что забудет первоначальную версию своего направления, например, на четвертый уровень изнанки. Ты мне этот прокол всю жизнь будешь сейчас припоминать?» Мамбов закатил глаза. «По крайней мере до тех пор, пока ты сам себя не переплюнешь в креативности», не стал скрывать от него очевидного. «Ты настоящий друг», заметил Мамбов язвительно. Я стараюсь, улыбнувшись, похлопал его по плечу. «А, вообще, тебе не кажется странным, что я подумал о таких мелочах, а вот ты, нет? Хотя я был абсолютно уверен в обратном». «Да не подумал я», Мамбов протер лицо. «Наверное, долго размышлял о задании, с какой стороны к нему подходить и все такое. Ладно, приехали уже, в поезде обговорим детали». И он первым выскочил из остановившейся перед портальной станцией машины. «В Иркутске нас встречали. Как оказалось, наш поезд отходил с другого вокзала, до которого нужно было добираться через весь город. Медведев расщедрился, в том плане, что нам выделили отдельное купе. Ехать предстояло примерно 8 часов. К нужной станции поезд должен подойти ближе к вечеру. Так что было время для того, чтобы нормально поговорить было навалом. «Мы хоть жить рядом будем?» – спросил Мамбов, когда я сел на диван, устроив свои чемоданы. «Не знаю», – я пожал плечами. «У меня четвертый номер, а у меня...» Пятый. Он откинулся на спинку своего дивана и прикрыл глаза. «И это радует. Как думаешь, почему нам запретили брать с собой домашних питомцев и слуг?» — спросил я у него, и в то же время поезд дернулся и покатился по рельсам. «Приучают к самостоятельности», — ответил Мамбов, не открывая глаз. «А, если серьезно, а я серьезен», — Олег открыл глаза. «Женя, даже среди военных встречаются индивиды, которые никогда сами не смогут почистить свои сапоги без помощи денщика. Что уж тут про художников говорить, да еще и аристократов. Вот и устраивают такие потрясения. Я узнавал, такие правила будут до конца спецкурса сохраняться. Тупое правило. Теперь уже я прикрыл глаза. Я у Дроздова хочу мою Машу забрать, чтобы со мной жила в нормальном гостиничном номере, а не в казарме. Ну, думаю, что Дроздов-то против не будет. Но существует еще и комендант. А при чем здесь комендант? Я недоуменно нахмурился. Да потому, что именно комендант отвечает за практикантов, ответил Мамбов торжественно. Собственно, как и за всю службу охраны. Правда, именно в форте он не главный. Но, из-за того, что под его началом находится самый большой в форте контингент, к его мнению интернациональный совет прислушивается. И что, приду к нему весь из себя граф и с порога заявлю, что жутко ревнивый, и, если не хочет разбираться в куче дуэлей, пускай особо не возражает. Я задумался. Кстати, можно будет совершенно спокойно рассказывать всем, кто захочет меня слушать, что именно из-за жены я выбрал эту дыру для прохождения практики. А я, Мамбов хмыкнул, а ты, можешь выбрать один из вариантов. Или, как преданный друг решил составить мне компанию, или же тебе просто не повезло заполучить меня в напарники. На жеребьевке попал под раздачу и все вдохновение рухнуло в канализацию. И поэтому я с собой не взял художественные принадлежности, подхватил мою версию Мамбов. Просто не могу рисовать от такого глубокого потрясения. Как вариант, я кивнул, соглашаясь. Кстати, а сколько групп всего приготовили и отправили на разные изнанки четвертого уровня? 6, ответил Мамбов, не задумываясь. Но вот с вояками только мы и третья группа, и они с выпускным курсом училища, а не с первым. Ну, и есть другие отличия, Например, на четвертый уровень пошли только мы и вторая группа. Остальным достались форты попроще, а шестая группа вообще в Москву была распределена. Фавориты, я усмехнулся. Наверное, с будущим начальником подразделения дело уже решено. А чем еще наша практика отличается от остальных? Тем, что форт находится под юрисдикцией Российской империи не полностью. В общем-то, других отличий нет. Мамбов зашуршал бумагами и вытащил из стопки несколько листов. Я тут немного узнал кое-что по нашему заданию. Немного. Правда, времени не было, чтобы глубже копнуть. Олег, вот прямо сейчас, рассказывай, откуда у тебя такие волшебные познания? Это твой особый дар? И, если да, то в чем он выражается? Я смотрел на него в упор. Да нет никакого дара, отмахнулся он от меня. Я просто умею слушать и задавать правильные вопросы нужным людям, а потом, на основании услышанного, делать нужные выводы. И в то же время, ты совершенно не умеешь что-то правильно распланировать. Я смотрел на него с нескрываемым любопытством. Нет, планирование, это не мой конек, он отмахнулся. Вот поэтому моя кандидатура даже не рассматривалась для утверждения на должность. А почему начальника будущего подразделения решили выбрать именно из нашей группы? Я перестал разглядывать Мамбова, тем более, что в нем ничего не изменилось. Хвост не вырос, и язык не стал раздвоенным. Куда проще было бы назначить из уже проверенных руководителей, более опытного. Это будет эксперимент, покачал головой Мамбов. Внезапно, Кречет и Медведев пришли к выводу, что надо попробовать молодого начальника, не закостенелого, способного привнести свежую струю, как говорится, убрать-то никогда не поздно. А так как это пришло им в голову в этом году, то выбор пал на наш курс. Естественно, никто не бросит парня, только что закончившего спецкурс, практически в омут головой, еще и камень из различных инструкций понадежнее к шее прикрутив. Сначала будет чисто полевая работа по выявлению неблагонадежных личностей, а потом уже, когда выбранный кандидат отличится, ему вручат этот самый камень и веревку, чтобы он утопился самостоятельно. Какие добрые и отзывчивые люди, меня передернуло. Так и чувствуется прямо-таки отческая забота. Я помахал перед носом, словно какие-то изысканные духи нюхал. Какое счастье, что меня так кстати выбросило из этой гонки за место. Покачав головой, я внезапно почувствовал облегчение и даже почувствовал, как улучшается настроение. Так, что ты там говорил насчет своего маленького расследования? Ах, да, расследование. Мамбов в этот момент что-то лихорадочно обдумывал и непрерывно хмурился. Посмотрев на меня немного мутным взглядом, он встряхнулся и протянул мне пару листов. Вот, основной подозреваемый, которого Медведев назвал центральной фигурой этого небольшого заговора, является Жуков Никита Васильевич, второй сын небогатого нетитулованного дворянина, откуда-то из-под Твери, служит младшим секретарем при коменданте и занимается в основном ничем, дополнил я речь Мамбова, показывая, что не страдал херней, а тоже подготовился, так что модно время не тратить, а переходить непосредственно к сути. Наверное, потому, что шеф его не загружает, он от безделья и решил попробовать себя в роли заговорщика. Да, все верно, но, я выяснил про этого Жукова. Не спрашивай, как, он поднял вверх палец, предупреждая мой вопрос. Считай, что птичка на хвосте принесла. Хорошо, именно так и буду считать. И в отчете напишу, что составлено, по данным, предоставленным внештатным агентом Дятловым. Почему Дятловым? Мамбов удивленно приподнял брови. Потому что стучит, пояснил я. В ответ он только хмыкнул. Что там тебе птичка насвистела? Жуков любит карты, хорошеньких женщин и не любит дуэли. Трижды он их очень ловко умудрился отклонить. И это только те, о которых мне известно. Кроме того, очень неохотно отдает долги, особенно карточные. И, одновременно с этим, характеризуется, как трусливый, слабый и не особенно умный тип. Мамбов замолчал. Он никак не тянет на вдохновителя и организатора полноценного заговора, способного заинтересовать Медведева. Что-то у меня не складывается. Мы задумались. Действительно, как-то образ был слишком неподходящим для заговорщика. Не сможет такой человек повести за собой, убедить в своей правоте. Наконец, я тряхнул головой. Да, что гадать, надо на месте смотреть. Меня больше интересует, за что всех этих, в основном, молодых людей сослали в такое малокомфортное место. Я барабанил пальцами по столику, стоящему между нами. Вот что, у тебя есть карты? Что? Олег снова удивленно посмотрел на меня. карты, говорю, у тебя есть, нам срочно, просто позарез нужно освежить навыки игры, а то практики у нас с тобой в этом крайне нелегком деле маловато будет. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, пробормотал Мамбов, и полез в свою сумку. Как оказалось, колода у него была. Я тоже на это надеюсь, пробормотал я, беря колоду и начиная тасовать, вспоминая, как это вообще делается. К тому же, у меня складывается ощущение, что в этом форте молодежи особо заняться больше нечем. Только в картишки перебрасываться в своих подобиях аристократических салонов. За периметр особо не выйдешь. Четвертый уровень, это не наша нулевка, охотой себя не развлечешь. Угу, сдавай уже, кивнул, соглашаясь с моими доводами Олег. Посмотрим, кто из нас на что способен. Когда мы сходили на перрон, уже стемнело. Почему-то мне казалось, что мы прибудем немного раньше. На улице хлопьями шел снег, а небо заволокло тучами, из-за которых не пробивалось ни одной звездочки. Так что, возможно, все дело было именно в этом, а не в том, что поезд задержался. Тем более, что часы показывали верное время. «Почему мне все время кажется, что ты мухлевал?» – бубнил Мамбов, вставая рядом со мной и поднимая воротник своей куртки. «А ты считал карты, что тоже является своего рода мошенничеством?» – парировал я. «И все равно я практически всегда проигрывал», – возмущенно ответил Олег. «Ну, что сказать, мне просто повезло», – я улыбнулся. «Холодно», – пожаловался Мамбов. «Ничего, скоро будет не так холодно», – из темноты выскользнула фигура Дроздова. «В форте зимы как таковой не бывает. Пойдемте. Скоро портал активируют и опаздывать не рекомендуется». Я поднял свои чемоданы, которые Анатолий только что заметил. «А это еще что? Мало того, что разоделся, так еще и барахла в два раза больше наших барышень тащишь с собой. Женя, это заштатный форт на четвертом уровне изнанки. Здесь точно ты не встретишься с императором и его дочерями». «Ну и что?» Я опустил один чемодан обратно на землю и демонстративно закинул на плечо свой дорогущий шарф. «Я же не какой-то там курсант. Мое дело по местным салонам шляться и искать музу. Я не могу это делать в виде чучела». Мамбов только крякнул, когда мои слова услышал. «И ты, конечно, свою знаменитую пилку с собой прихватил?» Дроздов ухмыльнулся и пошел куда-то по перрону. Мы поспешили за ним. «Обижаешь, Толя? В чемодане для них целый отсек отведен». Я хохотнул, увидев, как у них вытянулись лица. «А теперь серьезно. Выпустишь Машу из казармы, чтобы она жила с мужем в человеческих условиях? Забирай», — махнул рукой Дроздов. «Я, собственно, и не думал, что ты ее не заберешь. Вот так просто, а то меня пугали, что надо у коменданта интересоваться». И тому подобные страшилки рассказывали. «По правилам, вообще-то, да, надо. Но, там особые условия», — Дроздов поморщился. «Коменданту уже давно плевать не то что на курсантов, а и на форт целиком. Он следит, чтобы внештатных ситуаций не возникало, и отчеты вовремя в столицу уходили, и все на этом. Но там, сам увидишь, я развод проведу, смены распределю и приведу тебе твою ненаглядную. Можете даже любовниками представляться. Вас в форте все равно никто не знает, а семейное положение курсантов, как будущих офицеров, не разглашается, чтобы оградить от возможных неприятностей родственников. Ничего, думаю, что Маша вполне способна, ХМ, меня защитить, как человека сугубо творческой профессии», — пафосно произнес я. «А, да, если в этом ключе смотреть», — и мои спутники заржали, как два жеребца. Я же ханжески поджал губы. Хорошо еще, что эту тему не стали развивать, потому что вышли к порталу. Портал был очень хорошо защищен. Двойное кольцо защиты, соединенных узким коридором, вывело нас к самой портальной площадке. При этом мы прошли множество мощных дверей, которые в случае прорыва можно было быстро закрыть. Они падали вниз, а не закрывались привычным способом. Курсанты на мои чемоданы смотрели с изумлением, даже на личике Маши застыло немое удивление. «Ничего, скоро все сама увидишь. Все мои, ХМ, пилки для ногтей приготовились. Отправка по одному. Отсчет пошел», — объявил сотрудник портала, который прятался где-то наверху. Я выходил из портала одним из последних. Выйдя на улицу форта, осмотрелся вокруг и поморщился. «Ну и дыра. Это даже хуже, чем я себе представлял», — с чувством произнес я. «Так, и где здесь гостиница? И кто нас в нее доставит?» И мы с Мамбовым начали озираться в поисках того, кто, по идее, должен был нас встречать. Глава 8. Тук-тук. «К вам можно, ваше сиятельство?» Когда раздался голос, Я как раз поставил чемодан на стол, чтобы начать распаковывать. Повернувшись к двери, улыбнулся как можно развратнее, разглядывая прислонившуюся к косяку женскую фигурку. «У меня сегодня день рождения», — сделал вид, что задумался. «Вроде бы нет. Тогда, за какие заслуги боги прислали ко мне в логово такую прелестницу? Это не награда, Рысев, это наказание». Маша отлепилась от косяка, подошла ко мне и обняла за шею. «Все мужья сбегают на такие изнанки, чтобы побыть вдали от опостылевших жен. А тебе не повезло, потому что жена последовала за тобой и испортила все развлечение. Ну, это, как сказать», и я рывком притянул ее к себе. «Учитывая, что ты у меня слегка с придурью и обожаешь смертельные опасности, это в итоге может вылиться для нас во второй медовый месяц». «Женя, что значит, с придурью?» Маша опасно сузила глаза. «Только то, что ты адреналиновая маньячка». Я улыбнулся и поцеловал ее в висок. «И тебя дико заводит опасность. Чем страшнее опасность, тем больше ты возбуждаешься. А еще то, что, заходя в комнату к мужчине с определенными намерениями, нужно закрывать за собой дверь», — добавил я, глядя поверх ее головы на остановившегося на пороге Мамбова. «Заходи, Олег, не маячь, и закрой уже эту чертову дверь. Здесь чемодан стоит, это ваш?» Мамбов, усмехаясь, подхватил довольно тяжелый Машкин чемодан и втащил его в комнату. При этом он во все глаза смотрел на мою хрупкую, как статуэтка, жену. «Ничего себе, скажите мне, пожалуйста, как такое могла тащить изящная женщина, если я с трудом могу сдвинуть этот проклятый чемодан с места?» «Олег, ты вроде бы аналитик», — я покачал головой и с неохотой отпустил жену. «Ты хоть раз видел, как сокол тащит зайца, который раза в три больше, чем он сам? А при чем здесь сокол?» Он хлопнул себя по лбу. «Ну, извините, я был представлен Машеньке, как графине Рысевой. Перстень она свой вроде бы не прячет». Я пожал плечами и подошел к столу. Заметив, как на меня уставились две пары глаз с явно нездоровым интересом, передернулся. «Что это с вами? Вы голодны? Тогда, может, пойдем поужинаем, Женя?» Они назвали мое имя одновременно, в голос. Причем с такими интонациями, что оно прозвучало чуть ли не ругательством. Переглянувшись с Мамбовым, Маша добавила: «Открывай уже чемодан. Нас с Олегом сейчас разорвет от любопытства. Что ты мог притащить сюда аж в двух чемоданах? Мы же не на всю жизнь сюда приехали, чтобы полдома привозить».